Андрей Иванович помедлил, словно зачарованный этими магическими словами, поднял голову, что-то еще хотел наказать жене, но, увидев ее запрокинутое лицо и сложенные молитвенно руки, только выдохнул устало и прыгнул на спину лошади. Острая жалость полоснула его по сердцу. Жалко было и жену, в одной из подней рубахи, застывшую на крыльце в эту глухую полночь. Жалко гнать безответную животину в дальнюю беспутную дорогу. Жалко было и себя, словно бродягу, изгнанного из теплого ночлега. Он выехал через Маркелов заулок на Зада, чтобы ненароком не столкнуться с каким-нибудь шалым ночным гулякой, и потрюхал рысцой вдоль крутого обрыва, огибая родное село. Федорок Селютан поджидал его за Тимофеевскими тырлами возле озера Пацкого. Расстояние немаленькое, пока доедешь, все думы передумаешь. А думать было о чем. Весь день колесом прошел. Сперва нагрянул Кречев, злой и отчаянный. «Раз мне, — говорит, — голову секут, и я кое-кому успею башку снести». Его на бюро вызывали и дали перцу. «Ты что, — спрашивают, — в пособнике классового врага записался? Где хлебные излишки?» «Ну где? — отвечает. — Собираем». «А ты мешок с сухарями не думаешь собирать?» Ты забыл, что делают с теми, кто не выполняет советские планы? Не хочешь других сажать — сам в тюрьму садись. Сколько можно собирать эти излишки? Так ведь много наложили. Зенин перестарался. А ты где был? Ты кто, председатель совета или писарь при Зенине? Кречев все рассказывал, находил, крестил половицы, скрипел зубами от ярости и бессилия. «А теперь, говорят, садись завтра же и составляй твердое задание. Говорю, и так обложили 16 человек, некоторых по два раза». А Возвышаев ногами затопал. «Мало, — кричит, — еще 16 заданий давай, собирай завтра же пленум». «Сам, — говорит, — приду к вам». «Давай ищи Андрея Ивановича, скажи ему, чтоб завтра с утра в совет шел на пленум кулаков выявлять». Это еще спасибо Надежде, башковитая баба сообразила, что к чему, и туману напустила. Вроде бы он на луга подался, говорит. Не знаю, приедет ли на ночь. Андрей Иванович на Адоньях был, в молотильном сарае у хобот провивал. Прибежала Надежда, да в торопях все выложила. У хобот сорный хлеб. «Батюшки мои, кого обкладывать? Всех торговцев давно уж прищучили, остались одни трудовики. Свой брат, мужик сиволапый, ну, дай ему задание, проголосуй. Завтра же всем будет известно, что ты руку поднял за своего брата. И против слова не скажешь. А скажешь — рот заткнут. Нет, бежать, бежать с глаз долой от этого пленума». Тут Андрей Иванович и договорился с Селютаном махнуть на ночь глядя в луга поохотиться, а сам до вечера заперся в горнице. Но и под замком покоя не было. Уже в сумерках нагрянул младший брат Зиновий, из Пугасова приехал. Возле порога схватился бороться с Федькой. Табуретку опрокинули, вешалку сорвали. Топот, грохот, пыхтение, как стадо свиней ворвалось. Что за черт? Андрей Иванович высунулся из горницы. Они, как бараны, лоб в лоб, зады отпятили и топчутся на четырех ногах. У Федьки рубаха заголилась по самую шею, спина голая, красная. «Зиновий, тебе сколько лет? Все в мальчики играешь?» «Теперь все во что-нибудь доиграют. Время такое». Зиновий распрямился, скали белозубый рот. «Он, черт сапатый, перед дядей родным шапки не снимет. Я его научу старших уважать». Так я ж